Внутренние объекты с точки зрения Астрова. Дядя Ваня, Антон Чехов. Сцена из третьего действия в сокращении. Астров входит с картограммой. Добрый день, вы хотели видеть мою живопись? Картограммой живопись. В качестве внутреннего объекта выберите образ, связанный с вашим страстным увлечением, поскольку рисунок призван проиллюстрировать давнее увлечение Астрова экологией. Детройт Рейд Уинкс. Демократическая партия. Правительственные программы для умственно отсталых. Рета. Елена Андреевна. Примечание. Детройт Рейд Уинкс – это профессиональный хоккейный клуб, играющий в НХЛ. Елена Андреевна. Вчера вы обещали показать мне свои работы. Вы свободны? Работы. То же, что и выше. Астров. О, конечно. Растягивает на ломберном столе картограмму и укрепляет ее кнопками. Вы где родились? Елена Андреевна. В Петербурге, подчеркнуто. В качестве внутреннего объекта следует выбрать место, которое заставит вас оробеть. Не обязательно то, где родилась ваша замена Елены. Это может быть место, где она живет, или место, связанное с состоянием души, внушающее вам неуверенность. Нью-Йорк. А я родом из глухого городка. Ее динамичная карьера. А я в Макдаке на кассе. Она из высшего общества. А я из низшего среднего класса. Она богата. А я беден. Она или ее семья знаменита. А я никто. И звать никак. Астров. А получили образование, Елена Андреевна, в консерватории. Образование в консерватории. Здесь выберите внутренний объект, который заставит вас почувствовать, что вы уступаете в образованности, уме или общественном положении. Гарвард. И мое профтехучилище. Брала частные уроки у знаменитого учителя актерского мастерства. А меня обучала тетушка Люси, прославившаяся ролью в массовке «Приключения Посейдона». Закончила университет с отличием, а я едва сдал выпускные. Происходит из влиятельной семьи, которой не чужды прелести кумовства. А у наших соседей по площадке, бывало, стаканчика сахара не допросишься. Школа для одаренных детей, куда я тоже пыталась попасть, но не взяли. Астров. Для вас, пожалуй, это неинтересно. Елена Андреевна, почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала. Деревни. Тот же внутренний объект, что использовался для картограммы и живописи. Астров. Смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темная и светло-зеленая краска означает леса. Половина всей площади занята лесом. Где по зелени положена красная сетка, там водились лоси, козы. Я показываю тут и флору, и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки. И, как говорят старики, птицы всякой была сила, видимо-невидимо, носилась она тучей. Переходим к третьей части. Картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами исчезли и лоси, и лебеди, и глухари. Пауза. Вы скажете, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой? Да, я понимаю. Если бы на месте этих истребленных лесов были заводы, фабрики, школы, но ведь тут нет ничего подобного. В уезде те же болота, комары. Тоже бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары. Образы в тексте нужно привести в соответствие с избранной темой. Пример на тему плохого обращения с умственно отсталыми. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Леса. Занята лесом. Инфографика социальных программ. Какими они были 40 лет назад, пору, когда полностью финансировались государством, и об умственно отсталых было кому позаботиться. Водились лоси, козы, лебеди, гуси, утки, птицы всякой, была сила. Было много различных государственных программ поддержки умственно отсталых. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари, истребленных лесов, заводы, фабрики, школы, бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары. Исчезли субсидируемые государством социальные программы. Миром правят крупные корпорации. Умственно отсталые живут бездомными и нищими. Холодно. Я по лицу вижу, что это вам не интересно. Елена Андреевна, но я в этом так мало понимаю. Астров. И понимать тут нечего, просто неинтересно. Елена Андреевна, откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Простите. Мне нужно сделать вам маленький допрос, и не знаю, как начать. Садятся. Маленький допрос, подчеркнутый в кавычках. Подумайте о своей замене Елены. Какой тревожащий лично вас вопрос она могла бы задать? Частью образа, составляющего внутренний объект, должна быть возможность того, что ей известно о вас нечто разоблачительное, унизительное или дурно вас характеризующее. Не забывайте про фактор человеческой мнительности. Именно ваш скелет в шкафу может оказаться темой вопроса, которому она столь осторожно подбирается. Образом внутреннего объекта можете стать вы сам, занятый тем, о чем не хотели бы проговориться, отвечая на вопрос Елены. Вот варианты вопроса, который может задать Елена. Вы алкоголик? Вам нравится мучить животных? Вы гомосексуалист? У вас есть извращенные наклонности? Конкретизируйте здесь ваше сексуальное извращение. Вы когда-нибудь сидели в тюрьме? В вашей биографии есть эпизоды избиения женщин? Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь. Да, Астров? Да. Елена Андреевна, дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится? Подчеркнутые в кавычках «моей падчерице Сони». Ваша замена Сони. Астров. Да, я ее уважаю. Елена Андреевна. Она вам нравится как женщина? Подчеркнутые в кавычках «женщина». Секс. Астров. Не сразу. Нет. Елена Андреевна берет его за руку. Вы не любите ее. По глазам вижу. Она страдает. Поймите это и перестаньте бывать здесь. Здесь. Подчеркнутые в кавычках. Внутренним объектом должно стать место, которое вы стали очень уж часто посещать ради того, чтобы встретиться там с заменой Елены. Но перестать появляться там вовсе было бы почему-то рискованно. Дом, где живет замена Елены, что означает больше ни разу ее не увидеть. Дом родственников замены Елены. Место, где работает замена Елены. Если вы работаете там же, то вам придется уволиться и оказаться безработным. Учебное заведение, которое мы оба посещаем, вам не удастся доучиться. Дом моего друга. Замена дяди Вани. Вы потеряете друга. Пауза. Фу, какой неприятный разговор. Я так волнуюсь. Точно протащила на себе 1000 пудов. Ну, слава богу, кончили. Забудем, будто не говорили вовсе, и уезжайте. Вы умный человек, поймете. Пауза. Я даже красная вся стала. Подчеркнутые в кавычках. Это можно истолковать по-разному. Образы внутреннего объекта – различные версии того, что она могла иметь в виду. Одни внушают надежду, другие – опасения. Она сексуально возбуждена, ей неловко, ей плохо. Астров, если бы вы сказали месяц-два назад, то я, пожалуй, еще подумал бы, но теперь... А если она страдает, то, конечно, Только одного не понимаю, зачем вам понадобился этот допрос? Глядит ей в глаза. Вы хитрая. Елена Андреевна, что это значит? Астров, хитрая. Положим, Соня страдает, я охотно допускаю, но к чему этот ваш допрос? Позвольте, не делайте удивленного лица. Вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день. Зачем и ради кого бываю, это вы отлично знаете. Хищница, милая, не смотрите на меня так. Подчеркнутый в кавычках «хищница». Прекрасный орел, лиса, развратница, нимфоманка, обнаженная женщина. Елена Андреевна, хищница, ничего не понимаю. Астров, красивый, пушистый хорек. Вам нужны жертвы. Вот я уже целый месяц ничего не делаю, бросил все, жадно ищу вас. И это вам ужасно нравится, ужасно. Ну, что ж, я побежден. Вы это знали и без допроса. Подчеркнуто и в кавычках. Красивый, пушистый хорек. То же, что и выше. Скрестив руки и нагнув голову. Покоряюсь, нате, ешьте. Подчеркнуто и в кавычках ешьте. Поцелуй. Любовная прелюдия. Оральный секс. Саити. Извращенный секс, соответствующий вашим склонностям. Несексуальное выражение любви, например, нежные слова Елены, объятия, поцелуи в щеку и тому подобное. Елена Андреевна, вы с ума сошли. Астров, вы застенчивы. Елена Андреевна, о, я лучше и выше, чем вы думаете, клянусь вам, хочет уйти. Астров загораживает ей дорогу. Я сегодня уеду, бывать здесь не буду, но берет ее за руку, оглядывается. Где мы будем видеться? Говорите скорее, где? Сюда могут войти, говорите скорее, страстно, какая чудная, роскошная, один поцелуй. Мне поцеловать только ваши ароматные волосы. Подчеркнуто и в кавычках ароматные волосы. Запах земляники, ее естественный аромат, любимые духи, сексуальный. Мускусный аромат. Аромат любимой еды. Елена Андреевна, клянусь вам. Астров, мешая ей говорить. Зачем клясться? Не надо клясться. Не надо лишних слов. О, какая красивая! Какие руки! Целуют руки. Подчеркнуто. Какие руки? Слова не рук. Глядя на руки Елены, представляете свою любимую сексуальную практику, с любимой частью женского тела. Так у вас появится настоящая потребность, в кавычках, целовать ее руки. Елена Андреевна, но довольно, наконец, уходите, отнимает руки. Астров, ты видишь, это неизбежно, нам надо видеться. Целует ее. В это время входит Войницкая с букетом роз и останавливается у двери. Елена Андреевна, не видя Войницкого, пощадите, оставьте меня, кладет Астрову голову на грудь. Астров, удерживая ее за талию, приезжай завтра в лесничество, часам к двум. Да, да, ты приедешь? Подчеркнутое в кавычках лесничество. Представьте себе место, которое будет наиболее логичным в свете того, кто ваша замена Елены. Мой дом, пляж неподалеку, дом моих родителей. Конкретный номер в гостинице или мотеле. Елена Андреевна, увидев Войницкого, «Пустите!» отходит к окну. Это ужасно. Войницкий кладет букет на стул. Елена Андреевна продолжает стоять у окна, соображая, что ей теперь говорить и делать. Астров с болезненно виноватым видом пытается замять ситуацию. Внутренние объекты добавляют деталей, фактурности и подлинности внутреннему сюжету, который вы создали. Инструмент номер 6. Такты и действия. Рассматривайте каждую пару такт-действия как мини-задачу. Такт – это смена мысли. Такт может занимать как одну строку, так и целую страницу. С каждым тактом связано действие. Действие – конкретный ход или тактика на пути к сценической задаче. Но не путайте действия с манипуляциями. Хотя в части первой приведено подробнейшее объяснение, такты и действия понятия настолько важные и ключевые для техники в целом, что это стоит повторить. Такты и действия добавляют многогранности поступательному движению навстречу сценической задаче. Они указывают точный путь к реализации этой цели. Вот почему такты и действия формулируются в том же виде, что сценическая задача. Они предполагают реакцию. Нужно не просто говорить с человеком, а получать от него ответ. Никогда не переставайте следовать канве текста и действия, когда заканчиваете говорить и принимаетесь слушать другого человека. Продолжайте такт и действие. Всматривайтесь и обращайте внимание на то, получаете ли желаемую реакцию. Будьте открыты для ответа, который другой актер даст на ваши такт и действия, и пусть это, в свою очередь, вызовет ответную реакцию, противодействие у вас. Затем на основе собственного внутреннего ощущения противодействия найдите в этом противодействии повод для перехода к следующему действию. В нижеследующем анализе сцены такты заключаются в квадратные скобки, а действие к каждому такту приведено рукописным шрифтом по правую сторону заключенного в скобке пассажа. Манипуляции выписываются слева. Именно так вам следует писать карандашом на каком угодно сценарии, когда вы будете выделять в нем такты и действия. Повторюсь. Выбор тактов и действий может быть многообразен. Ниже приводится всего лишь один вариант анализа. От вас зависит, какое действие вы подберете к каждому из тактов, чтобы оно было наиболее эффективным и лучше всего соответствовало представлениям героя о себе, а также вашей собственной личности.